П.П. уронил лицо в ладони, плечи его тряслись. Я ткнул пистолетом в его сторону. «Перестаньте, П.П., трудно поверить в ваши страдания. На пути сюда сейчас несколько кораблей флота. Минуту назад был автоматически включен сигнал тревоги. Я думаю, они будут рады увидеть человека, который... Не отдавайте им меня, пожалуйста!» Она была уже на ногах, прижимаясь спиной к стене. «Они упрячут меня в тюрьму, изменят мой мозг!» Она, спотыкаясь, двигалась вдоль стены. Я оглянулся на П.П., не желая терять его из виду. «Я ничего не могу сделать», — сказал я ей. Повернув обратно голову, я увидел, как открылась маленькая дверь, и Ангелина исчезла. «Не вздумайте убежать!» — крикнул я вслед. «Из этого ничего не выйдет!» П.П. издал странный звук, и я быстро повернулся к нему. Сейчас он сидел прямо. Лицо его было сухим. Он смеялся, а не плакал. «Вот так она и вас провела, мистер суперполицейский. Бедная маленькая Ангелина с нежными глазами». Он опять согнулся, сотрясаясь от смеха. «Что это значит?» — прорычал я. «Все-таки не поняли. Она жалобно причитала и обвела вас вокруг пальца. Весь план строительства линкора был ее. Это она втянула меня, полностью подчинила своей воле. Я жил с ней и одновременно был счастлив и презирал себя. Я рад, что все так случилось. По крайней мере, я дал ей шанс. Хотя мне казалось, что мы взорвемся, когда она выскочила». «Вы лжете», — сказал я резко. Но уже и сам не верил в это. «Да нет, это правда. Ваши мальчики-психиатры разложат мой мозг по кусочкам и убедятся, что я не вру совершенно. Мы обыщем корабль, она не сможет прятаться долго». «Она не будет прятаться», — сказал Пеппа. «В одном из помещений мы спрятали быстроходный катер. Может быть, это он сейчас отходит». Мы почувствовали через пол легкую отдаленную вибрацию. «Флот поймает ее», — сказал я ему с уверенностью, которой не ощущал. «Может быть», — ответил он. Внезапно он прекратил смеяться и стал серьезным. «Но я дал ей шанс. Со мной покончено, но она знает, что я любил ее до конца». Он скрипнул зубами, как от внезапной боли. «Да только ей это все равно». Мы оба молчали и больше не двигались, пока не подошли корабли флота и их боты не причалили к линкору. Я захватил линкор и покончил с этим кошмаром. Я не мог винить себя, если девушка ускользнет, если она проскочит корабли флота. Это будет их ошибка, а не моя. Я торжествовал победу. Но счастье мое не было полным. У меня было предчувствие, что с Ангелиной мы еще встретимся».